Чтобы добраться до городской библиотеки, мне понадобилось всего 15 минут. Навстречу мне поднялась улыбающаяся заведующая, с которой я был немного знаком, так как уже не раз брал у нее книги. «Здравствуйте, мистер Берди. Что вы хотите почитать?» Я оглядел длинные ряды полок и сел. За столами сидело несколько студентов. «Скажите, пожалуйста, существует ли книга с названием «Трильби»?» — спросил я. Подумав немного, она кивнула. «Даже две, и обе с таким названием. Одна написана в 1883 году Чарльзом Нодлергом, другая — Джорджем де Мурие в 1885 году. Вас, наверное, интересует вторая книга. Ее спрашивают чаще. Она с мистикой. В ней проводятся идеи Месслера, связанные с гипнозом». Я вздрогнул и посмотрел на нее. «Да, по-видимому, мне нужна именно вторая книга, де Мурие. Я могу ее взять с собой?» «К сожалению, ее сейчас нет. На этой неделе этой книгой уже дважды интересовались». Я был разочарован. «А вы сами ее читали?» — спросил я. «Конечно, мистер Берди, и не один раз. Там есть действующее лицо по имени Свенгали?» «Да, один из главных героев. Благодаря именно этому образу книга была воспринята как сенсация». «Почему? Может быть, вы мне вкратце расскажете содержание книги?» «Только очень кратко. Свенгали, венгерский музыкант, встречает молодую девушку Трильби, которая едва сводит концы с концами. Автор описывает ее очень красивой, с великолепной фигурой и ангельским лицом. Свенгали — гипнотизер, и под действием гипноза он обучает Трильби пению. У нее нет ни голоса, ни слуха, но его влияние на нее так велико, что она становится величайшей певицей. Императоры, герцоги, князья считают за счастье слушать ее голос. Свенгали становится сказочно богат, эксплуатируя ее голос. Но однажды, когда Трильби выступала в Лондоне перед аристократической аудиторией, Свенгали, сидевший в ложе, вдруг умирает от сердечного приступа. Утратив его чудесное влияние, Трильби теряет голос и умирает в нищете. Вот и все, мистер Берди. Это, конечно, мелодрама, но в свое время роман был необычайно популярен. Я слушал ее рассказ с напряженным вниманием. «А вы не помните, кто интересовался этой книгой?» «Один мужчина и одна женщина. Я их не знаю. Женщина была очень красивая и элегантно одета. Она брюнетка с большими голубыми глазами. Она была очень взволнована». «Вау, это была она», — подумал я. «Спасибо», — сказал я, поднимаясь. «Я вам очень признателен». Подходя к машине, я посмотрел на часы. Было 19:45. Не было смысла ехать домой, а затем возвращаться в Уэст-Пальм-Бич. Я завернул к ресторану Джонсона. Отыскав свободный столик в углу, вдали от шумных туристов, я заказал сэндвич и пошел звонить Роди. «Дорогая, я задержусь», — сказал я, когда она сняла трубку. «Вернусь часов в 10». «Так будет продолжаться все время?» — спросила она резко. «Надеюсь, что нет. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Ты еще злишься на меня за вчерашнее?» «Я все забыл. Я же тебе сказал». «Извиняюсь еще раз. А щека продолжает болеть». «Прости». «Ладно. Я сейчас спущусь вниз и куплю что-нибудь поесть». «Хорошо. Пока, дорогая». Я повесил трубку. «Что за дурацкий разговор?» — подумал я, возвращаясь к своему столику. Там меня уже поджидал заказанный сэндвич. Разделываясь с ним, я не переставал думать, о чем буду говорить с доктором Рапаком. Улица, на которой жил доктор, была длинной и узкой. С двух ее сторон гнездились небольшие, обшарпанные бунгало с хилыми садиками, отделенными друг от друга полуразвалившимися заборами. На тротуаре и на балкончиках своих неприятных жилищ сидели пуэрториканцы, мексиканцы и другие цветные. Некоторые играли на гитарах и что-то напевали, другие играли в карты. Тут же находились и женщины с неприкрытыми прелестями. Ничуть не стыдясь, они кормили детей. Пока я медленно проезжал по улице, отыскивая дом 1141, множество любопытных, враждебных и безразличных глаз следили за мной. Нужный дом находился в самом конце улицы. Некогда белое здание посерело, штукатурка облупилась, дорожка к дому совсем заросла сорняками и была завалена пустыми консервными банками и кожурой от фруктов. Более неприглядного вида трудно было себе представить. В мрачных окнах темнели грязные занавески. Неужели это был дом доктора Раппака? Выйдя из машины и легко открыв калитку, я зашагал к дому. Поднялся на 3 ступеньки и остановился. Ни звонка, ни молотка не было, и мне пришлось постучать кулаком. Внутри дома послышались шаги, и высокий худой негр с гривой седых волос показался в проеме открытой двери. Он был очень стар, ему можно было дать на вид лет 85-86. Глядя в его проницательные глаза, я испытал непреодолимую силу. «Мистер Феллоус!» Я тотчас узнал его глубокий густой голос. «Да, это я. А вы доктор Раппак?» «Да, входите. Я вижу, как мои дети удивлены вашим появлением. А что им еще остается, кроме любопытства?» Он провел меня в мрачную неприбранную комнату, в которой было лишь несколько самых необходимых вещей. «Это моя приемная, мистер Феллоус», — сказал он, усаживаясь за письменный стол. «Садитесь на кушетку». Немного смутившись, я опустился на диванчик, и тут же сломанная пружина больно стукнула меня по бедру. Как мог этот полубелый, получерный человек, живущий в такой вопиющей нищете, дружить с элегантным Верноном Дайером? Неужели он действительно мог быть неврологом? «Я вижу, вы озадачены, мистер Феллоус. Это вполне понятно. Попробую вам объяснить. Если бы я не жил в таких условиях, мои больные дети...» — он кивнул в сторону окна. «Не приходили бы ко мне. Они нуждаются в моей помощи. Визит ко мне им обходится всего лишь в 25 центов». Он улыбнулся, обнажив ряд желтых зубов. «Я уже отошел от большой практики, а раньше у меня была своя клиника. Теперь я стар и не нуждаюсь в деньгах. Моя цель — помогать этим больным, заблудшим детям». «Честь и уважение вам, доктор», — сказал я растроганно. «А вот этого как раз мне и не надо. Я могу уделить вам 20 минут, мистер Феллоус. Что вас интересует?» Когда в ресторане я придумывал легенду, то ничуть не сомневался, что он примет ее. «Как я уже объяснил вам по телефону, я пишу роман. Ситуация такая. Мужчина по имени Доукс обладает силой гипноза, но он работает в ночном клубе. Как-то в клуб приходит компания молодых людей, чтобы повеселиться. С ними была девушка, назовем ее Мэри. Подстрекаемая друзьями, Мэри разрешает загипнотизировать себя и выполняет в этом состоянии разные приказы Доукса. Девушка понравилась гипнотизеру, и он решает соблазнить ее. Не буду обременять вас многочисленными деталями, доктор. Скажу только, что Доукс узнает, где живет Мэри, приходит к ней щелчком двух пальцев, вводит ее в транс. В этом состоянии он ею овладевает. Проснувшись, на следующее утро она ничего не помнит из того, что с ней случилось. Доукс же часто посещает ее и каждый раз, вводя ее в транс, овладевает ею. Она даже не подозревает, что с ней происходит. Таково в основном содержание романа. Теперь я хотел бы узнать, возможно ли это, что я вам рассказал. Старые черные глаза внимательно изучали меня. «Видите ли, мистер Феллоус, откровенно говоря, мысль эта не нова. Ситуация, которую вы здесь обрисовали, случилась еще в XVIII веке с одной французской графиней, которая была изнасилована под гипнозом одним из учеников Калиостро, который был величайшим магом». Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. «Значит, такое может случиться?» «Вполне».